Мы собирались лететь на Северный полюс, зная, что он уже был открыт американцем Робертом Пири в 1909 году, но Пири не удалось провести на полюсе научных наблюдений. На подготовку и походы к Северному полюсу Пири затратил более 20 лет. Нам известно было также, что над полюсом пролетали 4 раза, не делая попыток совершить посадку. Мы помнили о неудачной попытке итальянца Нобеля достигнуть Северного полюса на дирижабле. Следовательно, район Северного полюса еще продолжал оставаться загадкой для человечества. И вот разгадать эту загадку советский народ, правительство поручили нашей группе. Мы подробно изучили историю всех зарубежных и русских экспедиций, отправлявшихся к Северному полюсу. Отправными точками являлись обычно два пункта, наиболее близкие к полюсу — Гренландия и архипелаг земля Франции Иосифа. Из Гренландии, например, делал свои попытки штурма полюса Роберт Пири. Но мы остановились на земле Франции Иосифа. Это было для нас удобнее во всех отношениях. Немало экспедиций отправилось на Северный полюс отсюда. Земля Франца Иосифа сравнительно легко доступная для кораблей и вместе с тем выдвинутая далеко на север, казалась особенно пригодной для базы экспедиций, которые ставили своей целью достижение Северного полюса. В конце XIX века на земле Франца Иосифа работала английская экспедиция Джексона. Примерно в то же время в северной части земли Франца Иосифа зимовал известный исследователь Арктики Фритьоф Нансен, возвращавшийся на юг после своей дерзкой попытки добраться до полюса пешком по дрейфующим льдам. Нансен достиг тогда широты 86 градусов 14 минут. Вскоре на земле Франца Иосифа появился американский журналист Уэллман. Он поднял большую шумиху в мировой печати вокруг своего похода к Северному полюсу. Но результаты его экспедиции были обратно пропорциональны размаху рекламы. Уэллман дошел только до острова Рудольфа. Итальянская экспедиция во главе с герцогом Абруцким устроила свою базу на западном берегу острова Рудольфа в бухте Теплиц. Весной 1900 года участники итальянской экспедиции капитана Каньи выступили с острова Рудольфа к полюсу. Груз тянули 102 собаки. Через 3 месяца истощенные, совершенно ослабевшие участники полюсной партии с несколькими чудом уцелевшими собаками вернулись в бухту Теплиц. 3 человека погибли, остальным удалось дойти до 86 градусов 34 минут северной широты, то есть на 20 миль дальше, чем в 1895 году дошел Нансен. Однако никаких научных результатов экспедиция Канди не дала. Уже через год после итальянцев на земле Франца Иосифа действует новая экспедиция. На этот раз в достижении полюса снова пробуют свои силы американцы с метеорологом Балдуином во главе. Эта экспедиция привезла с собой 420 собак и 15 лошадей. Но Балдуин вернулся в Америку, даже не попытавшись достигнуть Северного полюса. Продолжать дело взялся другой американец, Фиалла, участвовавший в экспедиции Балдуина в качестве фотографа. Потеряв свое судно, Фиалла в 1903 году обосновался на острове Рудольфа, откуда трижды отправлялся на собаках к полюсу, но из-за нагромождения торосов дальше 82-й параллели продвинуться не мог. Через 2 года к земле Франца Иосифа подошло посланное американцами спасательное судно и сняло Фиалы и его спутников. Наконец, экспедиция Седовы, о которой я уже упомянул ранее. Я подробно остановился на всей истории продвижения людей к Северному полюсу через землю Франца Иосифа, чтобы показать, как много означает в полярных экспедициях тщательная подготовка и организация. Мы начали подготовку с изучения района исходной базы.